Благодарность родственникам и друзьям. Эта книга не была бы написана без помощи и поддержки моей семьи, мужа Андрея Красулина. Его благодарю за терпение и снисходительность. Сыновей Алёши и в особенности Пети Евгеньева. Их благодарю за поддержку всяческую и информационную. Троюродную сестру Олю Булгакову. Благодарю за сохраненную атмосферу нашей семьи, от которой почти никого не осталось. Мои друзья, Никита Шкловский, потративший много времени на разговоры и обсуждение биологических проблем, о которых заходит речь в книге, и Владимир Андреевич Успенский, вразумлявший меня по части математики, в большой степени мои соавторы. Особая благодарность Кате Гордеевой за гениальное соучастие. Пока я рожала эту книгу, она родила сына Якова, который внес подлинность во всю эту частично придуманную историю. Благодарю моих дорогих подруг Лику Нуткевич, Иру Щипачеву, Любу Григорьеву, Таню Горину за заботу, терпение и всяческую поддержку, когда я совсем падала духом и отчаивалась, Дианочку, которая ежедневно помогает в той части жизни, которая для меня особенно трудна. Благодарю моих первых читателей и редакторов, издателя Елену Шубину, Елену Костюкович, Юлю Добровольскую, Сашу Климина, его особенно больше всех пота проливал. Приношу благодарность всем друзьям, построгавшим немало текст, Диме Бавильскому, открывшему мне глаза на употребление притяжательных местоимений и некоторых навязчивых глаголов, Ире Уваровой и Алене Зайцевой за консультации, касающиеся театра, Мише Голубовскому за научные консультации. Благодарю дорогих Александров, которые сопровождают меня всю жизнь. Хелемского, который прояснял мне вещи, которые я всю жизнь силилась понять и кое-чего достигла. Горина, который давал консультации по программированию, благодаря им обоим я теперь знаю несколько больше, чем до начала работы. Бондарева и Смолянского за въедливость. Окуня за поддержку в критическую минуту. Варшавского за снисходительность. Борисова, который молился, чтобы я выжила. И тех не менее дорогих друзей, которые мне помогали тем, что не мешали. Приношу извинения тем, кого я забыла упомянуть в этом списке. В сущности, я должна была бы идти по алфавитной записной книжке и благодарить всех моих любимых и дорогих друзей, всех времен моей жизни, всех возрастов, некоторых ушедших. Это было бы правильно, но слишком хлопотно. И особая точка. Когда книга уже была закончена, умерла моя дорогая подруга Катя Гениева. Я успела с ней попрощаться, и ее уход был таким осмысленным и благородным, что полностью примирил меня с грядущим прощанием с нашим потрясающим, прекрасным и порой очень трудным миром, в котором мы пока еще живем. Благодарю всех. Люся. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» февраль 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Сергей Дадыко.